27. Хенниган замер. «Купер? Рэй, ты оговорился?» Я мрачно на него посмотрел. «А по мне похоже, что я оговорился». «Но это же Купер! Он же... не мог!» Хенниган нахмурился. «А вдруг ты ошибся?» «Не ошибся, Клифф. Я уверен на 100%. И ругаю себя, что раньше не догадался. Это Купер слил информацию о том, что я черный волк. Но из-за того, что он застрял в медблоке, смог передать сведения только сегодня утром, когда оттуда вышел». Хенниган потер лоб. «Господи, неужели Купер?» Я вгляделся в удаляющуюся фигуру Купера. Надо было подождать еще минуты 2-3, пока он не отойдет на приличное расстояние. «А как ты его вычислил?» — глухим голосом спросил Хенниган. «Восстановил в памяти свой первый день в школе после комы. Помнишь дохлую крысу, что я нашел у себя в шкафчике?» «Помню, конечно». «Вот и я о ней недавно вспомнил. И знаешь, что интересно? Когда я зашел в раздевалку, только Купер точно знал, где мой шкафчик, хотя не должен был знать. А ведь с того места, где он стоял, надпись с моей фамилией на дверце не была видна. Но Купер указал именно туда, куда надо, даже не задумываясь и не глядя. Его подвела любовь к идиотским розыгрышам. Правда, вспомнил я об этом только на днях, когда допустил мысль, что агентом Лэнсома может быть не только кто-то из персонала школы, но и ученик. А потом проанализировал все действия Купера с того момента, как я вернулся в школу». Хенниган никак не мог прийти в себя, и я продолжил. «Купер никогда не проявлял интереса к дружбе с Дартом Ориваном, а тут вдруг приклеился к нему. Так он вошел в круг моих хороших знакомых. Потом я услышал от Дарта, что Купер частенько покидал школу, якобы за пивом бегал. На самом деле информацию передавал. И именно Купер подбил Дарта пойти в бар зала для торжеств, когда я и секретарь Чезаро там закрылись. Куперу надо было знать, что я задумал. Ну а дальше случилось много чего еще. Я не стал пояснять Хеннигану того, чего он не знал. К примеру, того, как Дарт и Купер увидели, что я открываю портал, и мне пришлось забрать их с собой. Или как Купер пытался выдать меня военным во время перестрелки в пригороде Эгвуда, но, поняв, что все пошло не так, поменял тактику, однако и сам пулю поймал. Знал бы я тогда, кого пытаюсь спасти. Использовав лечебные руны и наплевав на собственную тайну, я слил себя кроту с потрохами. «Все, пошли, надо проследить, куда Купер направляется», — сказал я Хеннигану. Тот до сих пор пребывал в растерянности. Для него моих слов было явно недостаточно, чтобы окончательно поверить в то, что Ральф Купер — предатель. Главное, чтобы это не сказалось на его решимости стрелять. Мы скрылись в западном саду и в тенях деревьев двинулись в сторону ворот. Купер в это время уже вышел на улицу и повернул направо. Хенниган покинул тень сада первым, и как только он миновал въездные ворота, я тоже показался из укрытия. Вот только моя рожа, как всегда, привлекла внимание. «Мистер Ринг, вы уже уходите?» Ко мне поспешил один из слуг, которые меня встречали, когда я только приехал. «Ухожу», — бросил я, не сбавляя шага. «Ваша вечеринка — скучное дерьмо». Парень замер в недоумении, а я отправился вслед за Хенниганом. Его фигура мелькнула у входа в переулок и скрылась за углом. Когда я уже был на полпути к переулку, с другой стороны улицы послышался громогласный призыв. «Закрыть ворота! Оцепить периметр! Никого не выпускать!» Продолжая идти спокойным шагом, я обернулся. Узкую улицу заполонил отряд лэнсомских военных и полицейских, человек 50. Они быстро распределились на два фланга, чтобы с внешней стороны взять в оцепление территорию, прилегающую к особняку Соло. Вовремя же я оттуда ушел. К воротам направились 5 агентов, среди них был и тот самый Сван, но у выхода неожиданно показалась Софи. «Что вам надо, господа?» «У меня санкция суда на арест Теодора Ринга», — отчеканил Сван. «У нас есть доказательства, что он черный волк, неоспоримый». Софи рассмеялась. «Ты так уверен, агент? Теодор Ринг всего лишь мальчишка. Протри глаза, глупец. Черный волк выглядит совсем иначе. Хочешь увидеть?» Одним движением она сдернула с себя шляпку с вуалью и откинула их в сторону. Белые локоны парика рассыпались по ее плечам, глаза вспыхнули инфернальным огнем, воздух вокруг нее заискрился. Неплохо Софи привлекла к себе внимание, пока я уходил. Сван отпрянул от нее и вынул из кобуры револьвер. Остальные военные, что стояли рядом, вскинули винтовки и взяли Софи на мушку. В это время я был уже у проулка и, бросив последний взгляд на Софи, скрылся за углом. Тут же со стороны ворот послышались множественные выстрелы, следом треск, гул, выкрики и стоны. Хенниган стоял в тени забора в конце проулка. Он тоже услышал выстрелы и крики, и сейчас, бледный и ошарашенный, смотрел на меня во все глаза. Я сменил шаг на бег и был возле Хеннигана уже через полминуты. «Где Купер?» Хенниган указал направо в сторону привокзального квартала, а сам не сводил с меня глаз полных ужаса. «Рэй, у Сола стреляли. Я не понял, там что-то началось?» «Война. Началась война», — мрачно ответил я. «Уверен, армия Лэнсома скоро будет здесь». «Война?» Его губы дрогнули. «А ты ждал чего-то другого? Независимого и справедливого суда, например? Ты еще не понял, что суда не будет? Его вообще никто не собирался проводить, они лишь отвлекали наше внимание». У особняка Сола опять громыхнули выстрелы. Рокот эхом прокатился по округе. Хенниган дернулся в обратный путь. «Рэй, давай вернемся». Я догнал его и ухватил за плечо, грубо одернул, процедив со злостью. «Охренел. У тебя есть четкая задача. Сначала Купер, потом все остальное». «Рэй, пожалуйста. Черт с ним, с Купером, там же мои родные». Я пристально посмотрел на растревоженного Хенигана. Потом нашарил кобуру у него под мышкой и вытянул оттуда револьвер. «Все, Клифф, свободен, дальше я сам». Лицо Хенигана вытянулось. «Рэй, ты чего?» «Кишки у тебя тонковатые, дружище». Я сунул револьвер сзади за ремень, прикрыл пиджаком и, не оглядываясь на очкарика, поспешил вслед за Купером. Я не боялся потерять его из виду, потому что по направлению его маршрута догадался, куда тот рванул. В трактир к Бену Бауму. Когда я последний раз разговаривал со стариком, тот попрощался со мной и сказал, что больше мы вряд ли увидимся. Так говорят, когда ждут смерти. И это могло значить только одно. Именно Бена Баума касалась дезинформация для крота, и Бен об этом знал заранее. Ну а сам крот не планировал передавать сведения. Он должен был устранить владельца печати и забрать реликвию. Торопливым шагом я двинулся в тени зданий по обочине улицы. Правда, город я знал плохо, и это сильно усложняло задачу отыскать трактир быстро. Прохожих рядом не оказалось, было уже далеко за полночь, зато позади меня мелькнул свет фар автокэба. Я обернулся и покосился на машину. В ней ехали двое. Рядом с водителем сидел еще один человек. Что ж, очень даже подойдет. Как только автокэп поравнялся со мной, я рванул к пассажирской двери, на ходу доставая револьвер, скачил на подножку и рывком распахнул дверь, ухватил пассажира за воротник и вышвырнул на улицу, а сам занял его место. Тот успел лишь вскрикнуть. Я захлопнул дверь и направил оружие на водителя. «Подвезешь?» Тот даже не притормозил, продолжая движение, и, казалось, совсем не испугался. Это был пожилой мужчина в заношенном костюме, явно бывалый не в одной переделке. «Убери ствол, парень», — сказал водитель спокойно. «Я тебя и без него довезу, куда скажешь. Хоть до самой преисподней. Только что-то мне подсказывает, что мы уже на месте». «Адмирал Баум», — велел я. Оружие, конечно, не убрал. «Хочешь пропустить стаканчик у адмирала?» — поинтересовался мужчина, чуть сбавляя скорость перед поворотом. «Я бы тоже выпить не отказался. Перед смертью гульнуть не грех ведь, правда?» — он покосился на меня. «Адепт возмездия. Вот, значит, какой ты вблизи. Пацан обычный. А про тебя говорят, что ты нас спасешь». «Вас даже Бог не спасет, если вы сами этого не захотите», — процедил я. Потом ткнул стволом револьвера в висок водителя. «А теперь заткнись и смотри на дорогу». Водитель мрачно усмехнулся и прибавил скорости. Около трактира мы были минут через 10. Я попросил водителя остановить автокэп метров за 100 подальше и вылез из машины. Мужчина пригнулся, поймав мой взгляд, и произнес с горечью. «Мы уповаем на нашего Бога и готовы сражаться. Только захочет ли он нас спасать? Кажется, у него всегда другие планы». Ничего не ответив, я захлопнул дверь и отправился в сторону трактира. Машина протарахтела мимо меня и скрылась за поворотом. Сквозь щели ставень на втором этаже адмирала Баума пробивался тусклый свет. Дверь внизу была распахнута. В темноте я не сразу разглядел лужу крови, что растеклась черным густым пятном у самого порога. Я подошел к двери, взвел курок револьвера и замер, ловя малейшие звуки. Внутри кто-то похрипывал и рвано дышал, кашлял и захлебывался. Перешагнув через лужу крови, я вошел в трактир. Весь зал был завален изуродованными человеческими телами, переломанной мебелью и битым стеклом. Тут же валялось оружие, винтовки и армейские помповые ружья. Пол вокруг чернел лужами крови, совсем свежий. Мне показалось даже, что от нее до сих пор исходит марево тепла. В нос ударил запах сырости, подпаленных волос и плоти. Пятеро мертвых адептов в черной форме лежали у барной стойки, еще трое у одного из опрокинутых столов. Людей будто покрошили и разорвали на куски, по всему залу валялись оторванные головы и конечности. За барной стойкой кто-то хрипло дышал. «Тихо, тихо», — забормотал оттуда неизвестный. «Тихо, не шуми». Ступая по битому стеклу и липким лужам крови, я двинулся на голос, держа наготове оружие, а неизвестный все продолжал. «Тихо, тихо». За баром я обнаружил Бернарда. Старика распяли и пригвоздили к деревянному полу четырьмя кинжалами по рукам и ногам, а в живот был всажен небольшой полуторный меч. Бернард умирал и уже не мог поднять головы, он лежал в луже пролитого кислого пива и собственной крови. Школьный камердинер посмотрел на меня и прошептал, еле шевеля губами. «Мы ждали. Знали, что он придет. Но мы не знали, что он приведет с собой исчадие ада. Потерпите». Я наклонился и обхватил рукоять меча, но Бернард застонал. «Оставь». Он стиснул зубы, зажмурился и добавил. «С мечом в животе. Прекрасная смерть». Я убрал револьвер, опустился на колени и склонился к лицу камердинера. «Где Бен?» Бернард открыл обожженные слезами глаза и молча посмотрел в потолок. «На втором этаже?» — уточнил я. Старик перевел взгляд на меня и медленно моргнул. «Там дети», — прошептал он. «Исчадие ада жаждет забрать печать и не считается ни с чем». Я кивнул и поднялся. «Погоди, Рэй», — прохрипел Бернард, дернувшись ко мне всем телом. «Ты должен знать, архитектор уже давно не живет в Ронстаде. Мы втроем создавали видимость его присутствия, сеяли слухи. Бен, Кай и я. И никто из нас троих никогда его не видел, лишь слышали. Но он очень хочет, чтобы ты помог Ронстаду сегодня». Я нахмурился. «Он вообще существует? Или это ваша коллективная легенда?» Бернард облизал губы. «Существует». «А кто принес печать? Как она оказалась в Ронстаде?» «Она была здесь давно. Ее привез и хранил у себя Бен Баум. Он получил ее, когда был...» Слова Бернарда заглушил пронзительный детский визг, донесшийся со второго этажа. «Иди», — выдохнул Бернард и добавил ментальным голосом. «Спаси их». Я бросил на камердинера прощальный взгляд и метнулся к лестнице, ведущей на второй этаж. На ходу прихватил валяющееся на полу помповое ружье и тихо поднялся по ступеням. Из комнаты Бена доносились всхлипывания. Я подошел к двери и направил ствол в район замка. Палец лег на спусковой крючок. Раздался выстрел, я передернул затвор и ударом ноги вышиб дверь. Остановился на пороге. Посреди комнаты, освещенной тусклым светом керосиновой лампы, стоял невысокий человек в военной форме лэнсомского агента. Лампа находилась слева на столе у окна, и половину лица агента скрывала тень. Он сжимал горло одному из близнецов, внуку Бена Баума, то ли Хью, то ли Норману, я их не различал. Бледный и до смерти напуганный мальчик хрипел и задыхался. Чуть дальше, забившись в угол за кроватью, всхлипывали девчонка и второй близнец, а сам Бен Баум лежал у ног агента, полумертвый и истекающий кровью. Судя по неестественной позе, у него были вывернуты обе руки. Старик шумно сопел и молчал. Похоже, пытки не увенчались успехом, раз агент Лэнсома взялся за детей. «Отпусти пацана, Бекки», — сказал я негромко и направил ствол ружья сестре в голову, потому что этим агентом была она. «Даже если ты свернешь ему шею, то печати ты не получишь. У Бена Баума ее нет». «А где она?» — Ребекка склонила голову на бок. Она коротко постригла волосы и сейчас походила на молодого мужчину с тонкими чертами лица. «Печати вообще в Ронстаде нет», — ответил я, выдумывая ложь на ходу. «Ты попалась на приманку». «Вообще-то я хотела навестить тебя позже, Рэй, уже в тюремной камере после ареста, но смотрю, что ареста ты избежал, поэтому...» Она пожала плечами. «Поговорим тут?» «Сначала пацана отпусти», — покачал я головой. «Нет», — засмеялась Ребекка, — «пусть пока прикроет меня от твоей пули. Ты Ты уже стрелял в меня и сейчас выстрелишь. А так вряд ли решишься. Ты же у нас теперь такой человечный и добрый. Жаль, ты забыл, каким был раньше. О, Рэй, каким ты был. И во что ты превратился. Но я все еще жду, что ты вернешься, и темное нутро победит твою слабость. Я покосился на умирающего Бена, потом снова посмотрел на Ребекку. С момента встречи в больнице она сменила не только прическу, но и внешне преобразилась. Приобрела мощь, и это чувствовалось сразу. В ней кипело Кадо, ее тело сочилось энергией и силой. И, скорее всего, именно она убрала Гарпию Кай, раз все это время была здесь под видом военного агента. Но я все же решил прояснить этот момент сразу. «Это ты убила Кай?» Ребекка скрипнула зубами и ответила, не таясь. «Эта тварь так и не сказала, кто такой архитектор». «А зачем он тебе?» «Да мне на него плевать, его ищет хозяин». «А что ищет хозяин, то ищут его слуги. Хотят они того или нет. Тебе ли не знать? Ты ведь тоже когда-то многое для него искал. Но, похоже, не в силах это вспомнить». Я прищурился. «Ну так напомни мне то, что я забыл, Бекки». Она усмехнулась. «Как с малым ребенком с тобой ношусь, Рэй. Еще до начала Великой Родовой Битвы ты искал оставшиеся печати, нашел их, а потом спрятал, обманув хозяина. Ты всегда был беспринципным подонком, даже под таким страшным гнетом, как гнет хозяина. И он желает, чтобы ты вернул ему эти печати. Поэтому мне придется тебя убить, чтобы ты переродился и вспомнил, куда дел перстни. Но, кажется, я повторяюсь». Ее слова прервал гулкий хлопок выстрела. Он прозвучал позади меня в коридоре. Я повернул голову на звук, но ствол ружья оставил направленным на Ребекку. В темноте за моей спиной таяла в воздухе сизая руна. За ее исчезающим мерцанием я увидел рунного ведьмака Ральфа Купера, лежащего на боку с простреленной головой. И только потом мой взгляд зацепил человека с винтовкой, стоящего на середине лестницы. Это был Клифф Хинниган. Он посмотрел на меня через прицел винтовки, и его очки зловеще блеснули. На мгновение показалось даже, что он и мне готов пулю в лоб всадить. Значит, шел за мной по пятам. Или сам про Бена Баума догадался. Хинниган был далеко не дураком. И только что этот человек прикрыл мне спину, устранив атаку Купера. «Уходи», — сказал я ему. «Найди остальных». Хинниган кивнул и бесшумно спустился по ступеням вниз. Я повернулся к сестре. «Еще сюрпризы будут?» «Хватит болтать, Рэй. Займемся любимым делом», — усмехнулась Ребекка, сжала шею мальчика сильнее и подняла над полом, держа за горло. Тот задергался, захлебнулся в хрипе, засучил в воздухе ногами. «Норман!» С отчаянным криком на Ребекку кинулись остальные дети. Они, как два чертенка, выскочили из темного угла. Девчонка вцепилась зубами в руку Ребекки, а мальчик навалился ей на спину и обхватил пальцами горло. Ребекка отмахнулась от них, как от мух. Дети отлетели от нее разом, все трое. Она отшвырнула их с такой силой, что хрупкие тельца ударились в стены комнаты и больше не шевелились. Сила гравитационного эрго могла запросто зашибить детей насмерть. Либо им повезло, и они просто потеряли сознание. Проверять у меня не было времени. Как только Ребекка осталась открытой, я разрядил в нее оставшиеся патроны. Стены вздрогнули от грохота, плотный воздух опалило очередью выстрелов. Гильзы со звоном отскакивали на пол, цевьё ходило под ладонью вперед-назад, передергивая затвор, а палец, будто механический рычаг, нажимал на спуск без остановки. Выстрел, щелчок затвора, выстрел, щелчок, выстрел, щелчок. Пули огненными плевками устремились сестре точно в грудь. Ребекка получила весь свинец из ружья. Отшатнулась, затем сделала несколько шагов назад и навалилась на стену спиной, но не упала, только опустила руки и уронила голову на грудь, раскуроченную пулями. И эта самая грудь сейчас поднималась и опускалась, посвистывала, пропуская через себя воздух. Ребекка будто никак не могла надышаться. Внутри ее глубоких ран пузырился воздух, пульсировали и влажно блестели органы, черные и рваные, белели осколки ребер. Кровь пропитала опаленную военную форму, текла по рукам, капала с пальцев на военные ботинки. Сестра, наконец, подняла голову, сделала это медленно и зловеще. А потом пронзила меня страшным взглядом, тем самым, кромсающим и ласкающим одновременно. Она любила и ненавидела меня. Хотела убить и видеть живым. Жуткая двойственность отражалась на ее забрызганном кровью лице. Губы в алых кляксах тронула улыбка, глаза распахнулись шире. «Ты не сможешь меня убить, Рэй, пока не узнаешь мой Мартем», — прошептала она. «Мое тело восстановится, и я буду жить дальше. А вот тебе с новым телом не повезло, брат». Ребекка отпрянула от стены и одним движением пальца отшвырнула с дороги лежащего перед ней Бена Баума. Кажется, он уже испустил дух. Не сводя с меня глаз, сестра шагнула вперед. Я отбросил ружье и напружинился, аккумулируя в себе не просто кадо, а самую темную и грешную силу, уже давно пропитавшую изнанку моего тела. Лишь мрак был способен одолеть исчадие ада. Я ударил первым. Но только не Ребекку, а себя. Сжал ладонь в кулак и хлестнул в грудину так, что боль пронзила все естество. Сердце будто вспыхнула пороховая бочка, вырвала душу и отдала мне жар огненной стихии, ее страсть, пыл и бешеную ярость. Так я зажег искру огня. Все, как учил меня Дарт Ориван. В Ребекку устремился поток гудящего пламени. С треском адский огонь охватил военную форму сестры, волосы и кожу. Ребекка пронзительно вскрикнула, отшатнулась, но снова устояла. Подняла руки над головой, потом развела их в стороны и сложила ладони перед собой, будто черпала воду из невидимой реки. Ее руки покрылись слоем льда, тело охватили снежные вихри. Я снова метнул в нее огонь. Сестра ответила лавиной взвешенной влаги. Два мощных потока впечатались друг в друга, с треском и воем вспыхнули. Стены комнаты окатило мощной волной ветра. Мебель раскидала по углам, кровать перевернулась и встала на бок. С грохотом штукатурка обвалилась и осыпалась градом. И пока мы не раскрошили комнату в щепки вместе с детьми, надо было уводить отсюда Ребекку. Я отпрянул назад в коридор и рванул вниз по лестнице. «Рэй, куда ты?» — выкрикнула Ребекка. «Давай не будем привлекать внимание, будь скромнее, закончим все тут!» Вслед мне устремилась ледяная глыба размером с пивной бочонок. Я пригнулся, и глыба ударилась в стену, обдавая меня осколками. Добравшись до зала, я поднял в воздух измазанные кровяными кляксами обломки посуды и оконных витрин. Потом резко развернулся и устремил весь смертоносный звенящий рой в Ребекку, бегущую позади меня. Она успела прикрыть себя щитом, остановилась, махнула рукой, и щитовой эрк появился на несколько секунд, а затем сразу исчез. Он не истощил ее энергию, как полноценная сфера. «Ну какого ж хрена? Почему подобному приему нас не учили в школе?» Правда, щит уберег Ребекку не от всех осколков. Часть стекла изрезала ее лицо и руки, но, похоже, ей было на это плевать. Она выставила ладони вперед, и в меня отправился каскад горящих бисерин. Их будто пустили из исполинского дробовика. Огненная картечь устремилась в мою сторону, но я успел перемахнуть барную стойку и завалиться за укрытие. Упал прямо на мертвого Бернарда. Барная стойка вспыхнула и затрещала, объятая пламенем. Я соскользнул с тела камердинера, встал перед ним на колени и одним рывком выдернул из его живота меч. Затем моментально нагрел окровавленный бастард в руках, одарив его немалой мощью духа огня и силой мутации. В ту же секунду меня накрыла тень сестры, а следом — вереница мерцающих рун. Я успел взмахнуть мечом и тут же услышал вскрик. Острие резануло Ребекку по голеням, а заодно и руны раскрошило. Сестра отпрянула назад, запнулась о мертвое тело. Я вскочил и повалил Ребекку на пол, давя на нее не только собственным весом, но и тяжестью кадо. Потом приставил к ее горлу лезвие клинка и прохрипел: «А если я тебе голову отрежу, это поможет?» Не дожидаясь реакции, я вжал клинок в шею сестры. Она успела зашептать что-то нечленораздельное и захлебнулась в крови, пузырящейся во рту. Алая масса закипела, разогретая в котле ее утробы, и я, как завороженный, уставился на густую хлябь в горле Ребекки. Во мне шевельнулось что-то звериное, волчье, варварское. Я принюхался и глубже вдохнул аромат месива из обожженного клинком мяса и рваной кожи. Фонтан ударил мне в лицо, окатил горячей кровью, и я окунулся в марево забытого блаженства. Прикрыл глаза, слизывая с губ теплые кровавые соки. И тут же услышал ментальный голос Ребекки. «О, брат мой, ты возвращаешься!» Мой темный дух внезапно выбило из тела, завертело и подняло к потолку. Выброс длился несколько секунд, и с высоты я наблюдал, как полыхает зал трактира, мебель, пол, стены. как среди хаоса и мертвых тел, среди осколков человеческого быта и луж еще не остывшей крови, среди пекла и черных тлеющих стен, борются двое. Теодор Ринг, навалившись на Ребекку Гранж, мечом режет ей горло. Ребекка запрокидывает голову и беспрерывно шепчет, одной рукой сопротивляется, а второй вынимает из ножен на поясе кинжал, крепче сжимает орудие, заносит его над спиной Теодора, размахивается и вонзает в него по самую рукоять, точно под правую лопатку. Боль втягивает меня назад, как в воронку, с чудовищной силой ввинчивает в тело Теодора, и я чувствую, как моя спина немеет. Я сипло вдохнул, но выдохнуть уже не смог. Дернулся. Еще раз. Замер. Сестра оттолкнула меня, и я перевалился на бок. Мышца спины сковала так, что не пошевелиться. Меч выпал из ослабевшей руки. Ребекка села на полу и зажала горло ладонями. «Влюдок», — процедила она, глядя на меня бешеными глазами. В них читался неподдельный страх. Потом она тяжело поднялась на израненные ноги, да и вся она была изрезана и скромсана, прострелена, залита кровью. Ребекка подошла ко мне, ногой перевернула меня на живот, наступила на поясницу и рывком выдернула кинжал из моей спины. Нечеловеческий крик разодрал мне горло. Тяжело дыша, сестра склонилась, ухватила меня за волосы, приподняла голову и приставила кинжал к горлу. «До встречи!» — шепнула она и прижалась губами к мочке моего уха. «Твой век был недолог, Теодор Ринг!» Я выдохнул, уповая на самое сильное мое искусство. Только на этот раз я собрал вокруг себя не стекло, а металлические предметы. Они поползли ко мне, как тараканы со всего пола. Валяющиеся столовые приборы, стальные миски, ножи. Я их не видел. Не видел ни одного из этих предметов, потому что вообще мало что мог видеть. Но я их чувствовал. Точно так же, как это происходило со мной на уроке профессора Капелли с теми идиотскими мешками. Мне не нужно было видеть материал, чтобы им управлять. Металл сам ко мне стекался, мутируя на ходу, тягуче перекатывался по полу, собирался в ручьи, а те устремлялись вперед. Сначала металлическая пленка окутала мои ноги, дошла до живота и сковала грудь, обволокла шею и руки. «Я не хочу тебя убивать, Рэй», — прошептала мне Ребекка. «Этого хочет он, только он. Хозяин снова хочет тобой управлять. Прости». И пока она это произносила, я нашарил рядом с собой меч. Обхватил его ладонью за клинок, тот бесшумно мутировал в тонкую пику иглу. Именно она и вошла Ребекке прямо под колено. Но сестра успела резануть меня по горлу, и в этот жест она вложила всю силу, которая в ней имелась. Послышался скрежет лезвия по металлу, и клинок не оставил на мне даже царапины. Я успел воспользоваться искусством мастера мутации и впитал в свое тело металл. Ну а затем я подогнул под себя ноги, встал на колени и с разворота ударил Ребекку вниз живота железным кулаком. Еще раз ухватился за пику и провернул ее внутри ноги сестры. Ребекка завыла, извиваясь на полу. Хоть она и была бессмертна, но боль чувствовала точно так же, как и я. Остро и на всю катушку. Да и с таким ранением теперь она далеко не уйдет. Опять же, как и я. Из моей спины лило потоком. Я успел потерять много крови, и сил на удержание металла в теле у меня уже не хватало. В глазах стояла пелена, сознание плавало в тумане. Я выпрямил спину, продолжая стоять на коленях. Ребекка в это время скулила, обхватив пику дрожащими пальцами. «Бекки, ты слышишь?» — прохрипел я. «Бекки, сейчас мы по разные стороны. Но ответь, я когда-нибудь бросал тебя в беде, Бекки? Когда-нибудь бросал?» Ребекка перестала скулить и, тяжело дыша, посмотрела на меня. «Никогда», — ответила она. «Ты никогда не бросал меня». «Значит, и сейчас не брошу. А теперь скажи, Бекки, где мне найти Херрифорда, черного волхва, который перенес меня в другое тело, а к тебе в больницу приходил? Где его найти?» «Он мне нужен. Я заставлю его, чтобы он и тебя переместил в другое тело, слышишь, Бекки? Он перенесет тебя, и ты тоже освободишься от хозяина, слышишь? Ты переродишься «Дважды за жизнь, как говорилось в одной книге, а значит, станешь свободной, ты слышишь?» Она слышала. Замерла всем телом, будто забыв о боли и о своей безумной цели меня убить. Посмотрела пронзительно, и в ее взгляде я прочитал все, что хотел от нее услышать, и что она не смогла произнести вслух. «Хорошо, Бекки», — сказал я тихо. «Тогда уходи. Мы можем драться так бесконечно, но я не хочу тратить силы. Сейчас они нужны для другого». Ребекка стиснула зубы и рывком выдернула пику из колена, потом со стоном подогнула под себя здоровую ногу и, опираясь на пику, поднялась. Постояв так недолго, она поковыляла к выходу из трактира и у самого порога обернулась. Между потрескиванием полыхающих стен я услышал ее голос. «Хозяин ни за что не поверит, что я не смогла тебя убить. Меня ждет наказание». Я посмотрел на Ребекку. «Вытерпи. Ради свободы можно и потерпеть, Бекки. А твоего хозяина я еще найду. Можешь не сомневаться, он свое получит». «Если бы я могла назвать тебе его имя, Рэй, то я бы обязательно...» «Я знаю, Бекки», — перебил я ее. «Херрифорда найдешь в Лэнсоме, в Ордене». Она бросила на меня печальный взгляд и скрылась за дверью. Зал все больше охватывал огонь. Вокруг трещала мебель, лопалась штукатурка, плавился воздух. Я окинул взглядом хаос, творящийся вокруг, притянул к себе валяющуюся около убитого адепта винтовку и точно так же, как Ребекка, оперся на нее, как на костыль. Затем еле поднялся и тоже поспешил уйти из горящего зала, только не к выходу, а к лестнице. На втором этаже все еще оставались дети. Возможно, они были уже мертвы. Я медленно поковылял вперед, еле передвигая ногами, наступал прямо на трупы и лужи крови. Добравшись до лестницы, я отбросил винтовку, ухватился обеими руками за перила и буквально втащил себя на первую ступень. Потом на вторую, третью, четвертую. Пространство поехало вбок, и мне пришлось остановиться. Пятая, шестая... Дым заполонил второй этаж плотным едким маревом. Седьмая, восьмая. Их оказалось 22. 22 паршивых ступени, которые я преодолел с такой силовой отдачей, будто тащил на плечах каменную гору. Подняв себя наверх, я направился в комнату Бена. Двигался не слишком быстро, но и немедленно. Прижимал ладонь к носу и рту, чтобы не задохнуться к чертовой матери, но ладонь особо не спасала. Казалось, пока я шел, сам череп изнутри пропитался едким дымом. Дети лежали точно так же, как их разбросало ударом эрго. Я доковылял до ближайшего ребенка, опустился перед ним на колени и перевернул живота на спину. Это был тот самый Норман, которого душила Ребекка. Я придавил пальцами артерию на его шее, замер. Есть пульс. Слабый, но есть. Не вставая с колен, я подобрался к следующему близнецу. «Есть пульс». Оставалась девчонка. Она лежала дальше всех от меня у перевернутой кровати, и чтобы до нее добраться, мне надо было преодолеть всю комнату. Физических сил у меня на это не осталось, зато сохранилось кадо. Я выставил ладонь вперед в сторону девчонки и применил гравитационный эрк, притягивая к себе маленькое детское тельце. Бездыханную Дженни медленно потащила к моей руке, и через полминуты я смог наконец до нее дотянуться и проверить. Жива. Девчонка тоже была жива. Я бросил взгляд на мертвое лицо Бена Баума. Его остекленевшие глаза будто умоляли меня спасти его внуков, единственных, ради кого он жил и ради кого умер. Из последних сил я ухватил девчонку за руку, приподнял и взвалил себе на плечо. Господи, милостивый. У меня возникло ощущение, что я поднимаю весь земной шар. Еле держа равновесие, я встал на ноги, потом ухватил за руку ближайшего близнеца, черт, забыл, как его зовут, и потащил свою ношу в коридор, увлекая за собой прямо по полу. Ну а третьего мальчика, Нормана, я принялся двигать перед собой гравитационным эргом. Каждый шаг приносил адскую боль. Наверное, именно с такой же болью человек заново учится ходить после того, как переломает ноги. Ступени лестницы теперь давались мне еще тяжелее, чем при восхождении. Колени подкашивались, и я старался сгибать их как можно меньше, поэтому спускался, навалившись спиной на стену. От такого натиска ножевая рана под лопаткой начала опять окатывать меня кровью. Горячий воздух обжигал гортань. Зал внизу полыхал, но через языки пламени просматривался дверной проем. Где-то там, вдали, темнела улица, и я заставил себя идти на этот мрак, в прохладу, к спасению. На последней ступени в глаза вспыхнуло разноцветие. Я судорожно вдохнул, прикрыл веки, залитые едким потом, и все-таки потерял сознание. Не знаю, что конкретно привело меня в чувство. Запах, бормотание на ухо, поглаживание по спине или далекие всхлипывания. Ощущения, голоса и звуки обрушились на меня лавиной, а потом я закашлялся, пошевелил плечами и осознал, наконец, что лежу на животе. Подо мной чувствовался плотный ворс ковра, нос уловил запах пыли и цветов. «Очнулся», — прошептали рядом. «Он очнулся». «Переверни его на спину», — сказал кто-то очень знакомым голосом. «Нельзя, моя руна еще работает, пусть так полежит». «Нет времени лежать, Хлоя, надо уходить». Теперь я узнал, кому принадлежали голоса. Хлое и Дарту Оривану. Я снова закашлялся и попытался подняться, но чья-то ладонь легла мне на затылок и заставила лечь обратно. «Нет, Рэй, лежи. Еще хотя бы минуту, пусть кровотечение остановится». Я сглотнул, смочив слюной сухое, болезненное горло, и прошептал, не открывая глаз. «Дети, где?» Мне ответил Дарт. «Вон там, на кресле сидят, живые. В шоке только. Ни слова от них не добились». «Рэй, там такое на улице творится!» А это был голос Хинигана. Значит, он тоже здесь. «Мы тебя вылечим. Потерпи, миленький». А это, кажется, сказала Джо. «Он пацан живучий», — добавили голосом Пьер Латье. «Оклемается». И тут же Хлоя. «Рэй истощен сильнейшей кровопотерей. Он даже с пола сам встать вряд ли сможет. Но раны я запечатала и обезболила. Эффекта хватит на час. Потом опять надо будет обрабатывать». «Думаешь, через час мы будем еще живы?» — скептически поинтересовался у нее Дарт. «Будем», — ответил вместо медсестры Хинниган. «Можно попробовать вернуть Рэю потраченные силы и немного здоровья». «И как мы это сделаем?» — спросил Дарт, не скрывая недоверия. Очкарик не обратил внимания на его скепсис и отчеканил. «Ритуал передачи общеродовой силы. Он ведь не только кодо повышает, но и дарит физическую мощь, и надо принимать решение быстрее, пока еще успеваем». «И как ты себе это представляешь?» — все еще сомневался Дарт. «Имперскую семью сюда вызовем. Кто Теодору Рингу будет передавать родовую силу? Нужны ведь его родственники». Хенниган помолчал недолго и ответил. «Рэй, не Теодор Ринг». «Чего?» — опешил Дарт. «Ты совсем уже Клифф?» — присоединилась Джо. «Все знают, что он Ринг». «Поясни», — потребовал Латье. «Эй, не орите, сейчас поясню», — поспешил заверить всех Хенниган. «Я все думал и никак не мог понять одну вещь. Почему так вышло, что Рэй, ну то есть Теодор, черный волх? Но мать у него жива. Леди Ивета Ринг жива, и все это знают. Вы не задумывались? Хотя, куда вам? Так вот, если бы Рэй был настоящим Теодором Рингом и одновременно черным волхвом, то у него не было бы матери. Волхвы убивают мать при рождении. Это условие их появления на свет. И тут два варианта. Либо Рэй не черный волх, либо не Теодор Ринг». «Либо его усыновили», — отозвался Латье. Хинниган тут же возразил. «Нет, исключено. Леди Ивета рожала Теодора сама, есть тому куча свидетелей. Это все же имперская семья, и если бы Теодор был приемным, то ему бы не светил трон. Там слишком много желающих, чтобы закрыть на это глаза». «Ведь точно», — пробубнил Дарт. Все смолкли. Наверняка пялились сейчас на меня. Повисла тишина, и надо было открыть глаза и подать голос, сказать хоть что-то. И как же не хотелось доверять свои тайны кому-то еще, но правда сейчас была нужнее лжи, по крайней мере, часть правды. «Да, я не Теодор Ринг», — прохрипел я с пола. «Меня зовут Рэй Питон, и я вырос в Лэнсомском приюте. Это лишь тело Теодора Ринга. И именно Рэй Питон и есть черный волх. У самого Теодора нет магии, и никогда не было, он обычный человек. А вот я маг». Опять воцарилась тишина. Все молчали не меньше пары минут. «Охренеть!» Наконец выразил Дарт всеобщее изумление. «Рэй!» — одновременно выдохнули Хлоя и Джо. «Вот!» — довольно протянул Хинниган. «Вот в чем была загвоздка! И эта загвоздка даст нам возможность передать Рэю родовую силу! Ты ведь не против, Рэй?» Я облизал потрескавшиеся губы. «Не против, Клифф. Только семьи у меня нет, а значит и родственников». Он усмехнулся. «А мы? Даром, что ли, ты отряд себе собирал? Наверняка перепроверил нас на 100 рядов, знаю я тебя. И если бы ты нам не доверял, то хрен бы позвал в отряд. А те, кому ты доверяешь, и есть семья, пусть и не кровные родственники. У черного волхва родственником может быть кто угодно». Я промолчал. Все это выглядело слишком неправдоподобным. С другой стороны, было в словах Хиннигана что-то весомое, да и попробовать не мешало бы, вдруг сработает. Ведь если сработает, то у всех появится шанс выжить. «Попробуем», — прошептал я. «Я вам доверяю». «Неужели Рэй Питон хоть кому-то доверяет?» — отозвался Хиниган. «Эй, давай без этого, ладно?» — осёк его Дарт. «Рэй, и так хреново, ты еще тут». Меня обхватили с двух сторон, приподняли и помогли сесть в ближайшее кресло. Это были Латье и Дарт. Остальные, Джо, Хлоя и Хиниган, стояли рядом. Вид был у всех не просто тревожный, они пребывали в сильнейшем напряжении. Я оглядел сначала себя. Вместо рубашки на мне была просторная майка с чужого крупного плеча. Потом осмотрелся вокруг. «Где мы вообще?» «Через два дома от трактира Бена», — пояснил Дарт. «Сам трактир сгорел». «Нам пришлось тебя спрятать», — дополнил Хиниган. «Да и Хлое небезопасно на улице находиться. Лучше от лишних глаз подальше». «Мы тебя у лестницы нашли», — сказала Джо. «Еще б чуть-чуть и не смогли бы вытащить. Дарт прямо в огонь бросился, обжегся весь». «Да немного я обжегся», — отозвался Дарт. «Прямо большая проблема, что ли?» На его руках и правда алели полосы ожогов. И тут я почувствовал чей-то пристальный взгляд. И не один. На соседнем кресле, сбившись в кучу, сидели внуки Бена Баума, измазанные в саже и крови. Они, не отрываясь, смотрели на меня, и все смешалось в их детских глазах, и ужас, и горе, и благодарность, и вина. «Мистер Рэй», — выдавила Дженни. «Дедушка, он не сказал ей ни слова». «Он был храбрый, ваш дедушка», — кивнул я. Дженни уткнулась в плечо Нормана и тихо заплакала. Близнецы опустили глаза. «Эй, мать вашу!» — громким и отчаянным голосом перебил себя Хиниган. «Если решили сделать передачу силы, то надо делать сейчас, у нас времени мало». «Согласен». Я кивнул и, ухватившись за подлокотники, медленно поднялся с кресла. Затем прошел на середину гостиной и остановился. Участники отряда встали вокруг и приготовились провести ритуал, и тут до меня дошло еще кое-что. В отряде должно быть 7 человек. Я и еще 6. И это не просто цифра с потолка. Вот зачем архитектор требовал именно столько человек, чтобы восполнять силу черному волхву, если понадобится. Точно так же, как делали это родственники из клана Соло, когда передавали Петру родовую силу. Архитектор все просчитал, но имелась проблема. Сейчас нас в отряде было 6. «Погодите», — сказал я, оглядев всех. «Одного не хватает. Нас должно быть 7. «Но почему?» — удивился Хиниган. «Так говорил архитектор, а я склонен ему доверять. И вспомните, что на церемонии у Питера Соло родовую силу ему передавали именно 6 человек, а значит, это имеет смысл». «А ведь точно!» — хлопнул себе по лбу Хиниган. Все переглянулись. «И где мы возьмем еще одного?» — начал Латье. «Возьмите меня!» — перебили вдруг его. Совершенно неожиданно со стороны прихожей донесся глухой девичий голос. Внутри у меня все оборвалось. Почему никто не проверил, есть ли в доме лишние уши? Я глянул на Дарта так яростно, что тот мгновенно начал оправдываться. «Рэй, я проверял! Я же не идиот! И даже дверь на ключ запер!» «Паршиво проверил и паршиво запер», — процедил я, еле стоя на ногах от слабости. В нервном ожидании все уставились в сторону прихожей. «Выходи уже!» — рявкнул красный от злости и стыда Дарт. На пороге гостиной появилась Терри Соло. Она подняла руки вверх, будто в нее направляли оружие, но при этом напуганной девушка не выглядела. Терри бросила виноватый взгляд на Джо. «Прости, Джози, я проследила за тобой. Знала, что ты выведешь меня на мистера Ринга». Она замялась. «Я видела, как вы вытаскивали его из горящего трактира, видела, куда спрятались потом. Я залезла через чердачное окно, а потом спустилась по лестнице в прихожую». «Зачем, Терри?» — оторопела Джо. Девушка посмотрела не на нее, а на меня. «Ронстадт обречен. А с мистером Рингом у адептов есть шанс. И я не такая тупоголовая, как остальные мои родственники из клана Соло». Я прищурился. От моего пристального взгляда Терри невольно поежилась. «Ты почему сразу себя не обнаружила? Хотела послушать ваши разговоры и убедиться, не готовите ли вы диверсию, чтобы впустить к нам лансомскую армию, как говорит Питер». «Да я уже заметил, что ты любишь подслушивать чужие разговоры», — сухо заметил я. Терри закусила губу, помолчала пару секунд и ответила. «Пока это никому еще не повредило, не правда ли?» Потом обратилась ко мне. «Я ведь никому не рассказала о ваших секретах и всегда была на вашей стороне. Вы просто не хотите этого признать, потому что я Соло». «Эй, мистер Ринг, мистер Ринг, что с вами?» «Рэй!» — выкрикнула Хлоя. «За ней Джо и Хинниган, а потом и все остальные. А может, эхо размножилось в моей голове?» Я и сам не понял, когда пространство передо мной успело поехать в бок, и я рухнул на пол. Слабость и кровопотеря все же взяли вверх. «Рэй!» — ко мне подскочила Хлоя, склонилась к самому лицу и завопила. «Нужно провести ритуал! Быстрее! Прямо сейчас! Он теряет сознание!» Сквозь туман я успел разглядеть бледное лицо медсестры и ее огромные глаза, наполненные страхом и надеждой. Девушка нависла надо мной, обхватив за плечи. «Щитовой эрк, Рэй! Щитовой эрк!» Кажется, она кричала мне, но я слышал только рваное эхо. «Щит! Вызови свой щит! Щит! Он нужен для ритуала!» Я еле разлепил губы, но никак не решался произнести заветный ключ. Разум кричал внутри меня: «Рэй, заткнись! Если ты вызовешь щитовой эрк, то истощишь себя полностью. Эрк слишком энергозатратный, а ты и так подыхаешь!» «Верь нам, Рэй!» — твердо сказала Хлоя. «Пожалуйста, верь нам! Это не ты нас выбрал, это мы выбрали тебя!» Кажется, мне больше ничего не оставалось, как довериться. Утопая в голубой бесконечности глаз Хлои, я слабо улыбнулся ей и произнес: «Асура, Вайю». Перед моим лицом пронеслось красное марево щита. Пространство вздрогнуло и разбилось на мозаику. Лицо Хлои затерялось за алыми слоями, комната исчезла, утонула в бордово-черных мазках и прослойках, воздух покрылся кровавым налетом, стал рельефным и вязким. А потом в него ворвались другие цвета. Радуга. Щит окрасился в многоцветье, и под напором радужных переливов мой кроваво-красный купол потерял густоту и глубину. Сфера наполнилась запахом свежести и влаги, пыли и гари, земли и соленого ветра, ароматами цветов. Это была сила от разных адептов, что отдавали мне ее прямо сейчас. Клифф Хинниган, Дарт Ориван и Пьер Латье, мастера стихий, воздух, огонь и земля. Джозефин Ардо, мастер призыва, Хлоя, рунный фортис и Терри Соло, ментальная чтица. Я лежал на спине, раскинув руки, смотрел на слои собственного щита и ощущал, как зрение обретает четкость, а разум — ясность. Как мышцы наполняются силой, а кровь гонит по венам жар адского пекла. Снизу будто кто-то подтолкнул меня ладонями, и я поднялся на ноги. Щитовой эрк поднялся вместе со мной, став выше и больше. Я глубоко вдохнул, задрал голову и оглядел щит. Месиво цветов мерцало и пульсировало в такт моему сердцебиению, будто стало частью моего нутра. Я поднял руку перед собой и медленно ее опустил. Щит исчез, его слои рассеялись, и передо мной появились шестеро. Те самые шестеро, вернувшие мне силу. Они стояли вокруг, бледные и сметенные, и по их лицам я отчетливо увидел, насколько моя энергетическая подпитка истощила их и отняла у каждого приличную часть силы. Потому что черному волхву нужно было намного больше силы для восстановления, чем простому адепту. «Но как ты?» — тихо спросила Джо. «Думаю, он в порядке», — хмыкнул Дарт, стоя рядом с ней. Хинниган потер потный лоб и выдавил. «Неплохо ты нас опустошил, Рэй. Очень неплохо». «Я уж испугался, что выжмешь досуха», — добавил Латье, хмурясь. «Ему надо было помочь, иначе бы он еще долго не пришел в себя», — сказала Хлоя. «И, кажется, сработало», — прошептала Терри. Они смотрели на меня и ждали ответа. Я оглядел каждого из шестерых, прищурился и сказал. «Ну что, поговорим о делах?» Дарт усмехнулся. «Узнаю Рэя Питтона. Он, как всегда, даже спасибо не сказал». «Спасибо, ребята», — тут же исправился я. «Без вас мне было не выжить». Я произнес это искренне и серьезно, но все заулыбались. Правда, приступ радости быстро подавила реальность. «Плохие новости», — сообщил Хинниган. «Рэй, адепты убили всех военных агентов Лэнсома и полицейских, которые оцепили особняк Соло. Всех до единого». Я посмотрел на Хиннигана и, нахмурившись, уточнил. «Считаешь, надо было их на праздник позвать?» «Нет, конечно, но что теперь делать?» — Хинниган развел руками. «Ронстадт теперь с землей сравняют». Я покачал головой. «Не сравняют». Потом внимательно пробежался взглядом по гостиной и только сейчас заметил на журнальном столике винтовку. Кажется, именно из нее Хинниган стрелял в Купера. Я подошел к столу, взял оружие и посмотрел на остальных. «Джо, Терри, присмотрите за внуками Бена. Пьер и Дарт, поберегите Хлою». «Не беспокойся, Рэй. Меня спасают цветочные духи от Бернарда», — ответила Хлоя. «Я накапала их прямо на свой плащ, и у меня есть еще примерно час». Я кивнул и перевел взгляд на Хиннигана. «А ты со мной». Не оглядывая, я направился к выходу, но очкарик даже с места не тронулся. «Никуда я не пойду», — объявил он. «У меня кишки тонковатые». Уже у двери я обернулся. «Извини, Клифф, был неправ. Нормальные у тебя кишки». Хинниган ехидно усмехнулся. «Слышали, а? Рэй Питтон извинился. Глядишь, так и манерам его научим». Я протянул ему винтовку. «Заткнись и тащи сюда свой тощий зад». «А может, и не научим», — вздохнул Хинниган. На улицах города творился хаос. Отовсюду доносились крики, ночной воздух пропитался всеобщей истерией и паникой, наполнился плачем, воплями, лозунгами и молитвами. Все знали, что война уже наступила, но от нее никуда нельзя было деться. Стены Ронстада стали для адептов ловушкой. Я вышел на улицу, вдохнул ночную прохладу и огляделся. Через пару домов дымился и тлел трактир «Адмирал Баум». Вывеска почернела, но красные буквы угадывались даже сквозь слой гари. Возможно, лишь потому, что я точно знал, что там написано. Я склонил голову, отдавая дань памяти двум храбрым старикам, школьному камердинеру Бернарду и адмиралу Бену Бауму, а потом сунул руки в карманы брюк и... Сердце пропустило удар. Пропустило еще один и забилось в диком ритме. Мои пальцы нашарили в кармане предмет, которого там раньше не было, и, судя по форме, этот предмет был перстнем, привязанным к цепочке. А вот это неожиданно. Я сжал предмет в кулаке, не вынимая его из кармана, и уставился на Хинигана. Тот нахмурился. «Рэй, что случилось?» Я молчал и смотрел на Хинигана, а сам с бешеной скоростью восстанавливал в памяти события дня. «Бог мой, как эта чертова штука попала в мой карман? Как она туда попала?» До меня дошло не сразу, но когда дошло... «Софи», — прошептал я. «Софи!» Это она подложила мне перстень. В голове буквально прозвучал ее голос. «Знаешь, Рэй Питтон, если бы я играла в азартные игры, то сделала бы ставку именно на тебя. Да, я бы поставила на кон все свои ценности». «Ха-ха-ха! Софи подкинула мне печать еще перед церемонией у Соло! И она отлично знала, что делает. Невероятно умная женщина!» Хинниган напряженно смотрел на меня, сжав в руках винтовку. Я, наконец, оторвал от него взгляд и, отойдя на несколько шагов, встал на проезжей части пустынной улицы. Затем еле унял сердцебиение и посмотрел на беззвездное небо, накрывшее Ронстадт, после чего снова сомкнул перстень потной ладонью в кармане. «Рэй, ты в порядке?» — опять спросил Хинниган. Не отрывая взгляда от неба, я спросил. «Как думаешь?» «Сколько адептов живет в Ронстаде?» 1050, наверное. Не видел цифр последней переписи, а что?» «Даже если меня услышит десятая часть этого населения, то, может, и получится», — ответил я. «Не понял, что получится?» — встревожился Хинниган, но я его уже не слушал. Смотрелся в небо, снова глубоко вдохнул и обратился ко всему городу своим громогласным ментальным голосом. «Я адепт возмездия. и я выпущу вас за стены, если вы поможете мне к ним прикоснуться. Без вас я не дойду. Ваше кодо у стен не сработает, поэтому берите оружие. Через час я жду вас у стен вокзала. Спасите себя сами, адепты. Именно так раньше и поступали. Город замер. Крики стихли, как и плач, и молитвы. Наступило безмолвие, осязаемое и благоговейное. Когда я опустил глаза и посмотрел на Хинигана, тот уже стоял на коленях, зажмурившись и стиснув уши ладонями. Винтовка валялась рядом. «Господи! Господи, как громко! Громко! Господи!» — повторял он дрожащими губами. Прошла минута. Наконец он открыл глаза и опустил руки, затем взглянул на меня снизу вверх. За его очками блеснули слезы. Он взял винтовку и поднялся с колен. Его лицо озарила сумасшедшая улыбка. «Так это был ты, Рэй! Это был ты! Тот могущественный темный волк с оглушающим голосом, это ты! Твою ж мать, это ты!» Из дома вышли остальные. Дарт, Джо, Терри, Латье, Хлоя и внуки Бена. Все посмотрели на меня, уже поняв, чей голос только что услышали, а потом направились вдоль по улице. Я поравнялся с ними, и мы молча, плечом к плечу, пошли в сторону вокзала. Я очень надеялся, что соберется ну хотя бы человек 150. Но нет. Привокзальная площадь кишела людьми. Тысячи адептов. Женщины и мужчины. Старики и совсем пацаны и девчонки. Богатые и бедные. Выпивохи, бандиты. Рабочие и интеллигенты. Проститутки и зажиточные пожилые дамы. Казалось, сюда явились все. По краям площади стояли вереницы припаркованных автокэбов с открытыми дверьми. Оттуда ящиками вытаскивали оружие и патроны. С грохотом ставили на брусчатку и раздавали каждому в руки. Организованной очередью люди продвигались к автокэбам, а оттуда потоком отходили уже с винтовками, карабинами, револьверами, дробовиками, охотничьими и помповыми армейскими ружьями. У одного из автокэбов мелькнуло ярко-красное платье «Сильвер». Она тоже привезла сюда оружие. Те самые ящики, которые я уже видел в ее подвале. Тут же были и Ориваны, и Соло, и все со своим арсеналом. Увидел я среди толпы и Софи. Она уже не прятала свое лицо под вуалью. Белые волосы ее парика и яркие глаза мерцали в толчее. В руках женщина держала ружье. Я остановился на краю площади, наблюдая за сборами народной армии Ронстада. «Господи, господи!» — опять зашептал рядом Хинниган. «Они пришли, Рэй! Они все пришли!» «Только выживут далеко не все», — мрачно заметил я. «Думаю, они догадываются», — сказал Дарт. В тени одного из домов на краю площади остались Хлоя, Джо, Терри и внуки Бена. Я же в сопровождении Дарта, Хинигана и Латье отправился в сторону толпы. Увидев меня, люди замирали и пристально оглядывали нас четверых. Не сбавляя шага, я шел вперед к привокзальной стене, а толпа расступалась, людская масса растекалась передо мной и вновь стекалась за моей спиной. Они молчали. Все они молчали, были сосредоточены и смиренны. Никто не шептался и не разговаривал, лишь звуки перестука оружия проносились над площадью. Я остановился и окинул взглядом величественную стену. До нее было метров 150. Широкая полоса пустого пространства тянулась вокруг всего города и была огорожена низким деревянным заграждением, на котором повсеместно висели таблички «Осторожно, зона обстрела». Из-за деревья на подходе к заграждению кодо не работало у всех. У всех, кроме меня. Только никто об этом не знал, особенно те, кто сейчас смотрел на толпу адептов со стены. Я видел, как в бойницах мельтешат отряды и блестит армада, целая артиллерия, готовая остановить стихийный штурм. Все ждали. Казалось, те, кто были на стене, до сих пор не верили, что адепты решатся на бой и начнут атаковать. Сотни взглядов сверлили меня с обеих сторон, со стен и с городской площади. Я обернулся. Темная толпа адептов распределилась рядами человек по 100. Они выстроились друг за другом и приготовились. Адепты в первом ряду вскинули винтовки. Над площадью пронеслось дробное эхо. Они взвели курки. Среди приготовившихся я заметил Патриция Оривана, преподавателей школы Эли Сильвер, Софии и даже Питера Соло. Я снова повернулся к стене и одним ударом ноги проломил деревянную перекладину перегородки вместе с табличкой. Треск хлипкого забора положил начало свинцовой буре. Она началась резко и мощно. Пространство содрогнулось от грохота выстрелов. Ночь озарилась огнем, воздух закипел жаром битвы. Первым в бой я отправил мощнейший кинетический эрк, чтобы хоть немного защитить тех, кто стоял за мной в первом ряду на самой линии огня. Пули и снаряды разбросало в воздухе, часть из них отлетела обратно в стену, часть метнулась в небо, а часть все же попала в толпу адептов, но я уже на них не смотрел. Они знали, что живыми отсюда уйдут не все. Под звуки артиллерийских раскатов и вспышек, треск и грохот, я сделал еще несколько шагов к стене. Гравитационным эргом смахнул часть лэнсомских военных со стены вниз, и их тут же расстреляли адепты. Потом сделал еще несколько шагов, и в сторону врага отправились вереницы боевых рун. Дойдя до середины, я метнул в ближайшие бойницы огненную дробь. С ревом оттуда отпрянули люди, перестав стрелять. Никто не понимал, почему я не потерял магию, и почему Дерили в стенах Ронстада на меня не подействовал, но вряд ли сейчас хоть кто-то нашел время об этом размышлять. Я рванул к стене на такой скорости, насколько хватило силы ног. Надвигался на махину из камня и металла. Или это она надвигалась на меня? Вокруг мелькали вспышки, свистело, стучало и искрило, а я как мог отмахивался от пуль кинетическим эргом, но отбил не все. Одна попала в плечо, другая задела голень. Я замер на несколько секунд, но опять устремился к стене. Уже хромая двинулся к цели. До нее оставалось 5 метров. И эти 5 метров были самыми сложными. В меня полили из всех орудий, и пришлось задействовать щит сразу из 3 эргов. Да, на это ушло много кадо, но я чувствовал, что мне хватит сил не только отбиться, но и атаковать. И вот наступило мгновение, когда я коснулся каменной кладки. Холодная, шершавая, пахнущая сыростью и рабством, 200-летняя стена. Выстроенный из каменных плит и пластин Дерилия необъятный колосс. Я повернулся к городу лицом, вынул из кармана перстень и сдернул с него цепочку. Далекая темень продолжала озаряться мириадами вспышек. Грохот заглушил все вокруг. Что ж, осталось совсем немного. Я шагнул назад и прислонился к холодной стене спиной и затылком, затем вытянул руки в стороны и плотно прижал ладони к камням. Мне нужно было обеспечить максимальную площадь соприкосновения стены с телом. Затем я еще раз оглядел озаренный огнем мрак Ронстада и надел на указательный палец печать с вороном. Звуки битвы мгновенно исчезли, зато я услышал, как зашуршали позади меня древние камни, как они вздохнули и пустили капли влаги по булыжникам. Я зажмурился и прижался к стене плотнее. Мне казалось, что я взваливаю на себя эту глыбу, и она вот-вот похоронит меня под своей тяжестью. Голодная стена принялась впитывать мое кадо, жадно дрожала и гигантскими глотками вытягивала энергию, истощала ее и поедала. Не знаю, сколько это продолжалось, я потерял счет времени, но вдруг... Перстень окатил жаром мою руку до самого плеча, и исполинская преграда за моей спиной обмякла. Она, наконец, сдалась, смирилась и начала мутировать. Арайра Аристократ. Конец 2 тома. Читал Вячеслав Булавин.